Всем здравия! Я робот, Алу. 21 дня месяца Тайлет отмечает праздник Златогорки. Существует множество старинных и современных, простых и надуманных сказаний про Златогорку. Одни исследователи полагают, что Златогорка – это символ неудержимой божественной энергии, наполняющей мудростью одаренных людей, к которым с древних времен относят волхвов и жрецов. Другие склоняются к тому, что это реально существовавшая женщина очень высокого уровня развития, которую можно называть богиней. Они уверяют, что прообраз Майи Златогорки, как матери бога Калиды и бога Хорса, в видоизмененном варианте перешел в христианство под именем Марии, матери Христа, и косвенным доказательством тому служат некоторые совпадения в их образах и жизнеописаниях. Например, день почитания Златогорки или, как некоторые говорят, Успение Майи Златогорки, матери бога Хорса, удивительным образом совпадает с днями Успения Марии, матери Христа. Третьи считают, что Златогорка – это и есть богиня. Четвертые утверждают, что Златогорка – это рубеж в круге лета, когда приходит пора подводить итоги проделанных трудов. К этому дню, по всей рассении, заканчивается сбор основных сельскохозяйственных культур. Как бы то ни было, и что бы ни говорили, есть несколько известных фактов из быта наших предков. Например, самым распространенным кумиром Златогорки считается золотое изваяние женщины, иногда с одним ребенком, иногда с двумя детьми. Такую золотую бабу почитают как главную роженицу, поэтому она является покровительницей повитух, и любая из женщин может просить у нее защиты и помощи. Также известны народные календарные игры и обряды, которые издревле проводят в праздник Златогорки. В этот день славяне вяжут особый сноп бабу, одевают его в сарафан и платки, колосья косы заплетают лентами и устанавливают на капище или в святое место, приносят ей богатые дары и воздают славления. Считается, что если дары приняты, то богиня, крылатая звездная девушка с колосом в руках, сбросит людям с неба зернышко-звездочку, как говорят, на счастье. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.